Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Вишнупур вскоре стал великим центром вайшнавизма. Посвящение царя и его подданных стало эпохальным событием в истории традиции Гаудия. Во всей Индии только в Вана-Вишнупуре культура и искусство Гаудия и вайшнавов развивались без иноземного вмешательства и отклонений. Даже мусульманское вмешательство было там минимальным. В результате с начала 17 века архитектура и культура Бенгалии нигде не сохранились в таком обилии и в такой нетронутой форме, как в вайшнавских монументах Вишнупура. Это одно из преимуществ царского покровительства. Доктор Самбидананда Дас пишет следующее. Известно, что гаудия-вайшнавизм твердо укрепился в Арийской империи благодаря активному влиянию Пратапарудры, императора Арисы. Успех Вриндавана в основном связан с принятием его веры принца Манбера. Движение в Бенгалии долгое время поддерживалось лишь простыми людьми, пока на помощь не пришел царь Вишнупура. Следует напомнить, что цари Гауды Бенгалии были мусульманами и, естественно, противостояли вайшнавизму, который считали индуистским движением. Вайшнавизм в своей родной провинции терпел гонения со стороны внешних сил, в то время как в других провинциях он развивался под благоприятным покровительством их правителей. Царь Вишнупура снял этот грех с Бенгалии, использовав все свои средства для проповеди вайшнавизма на своей территории и в других районах Бенгалии. Царь Бирхамбир правил с 1596 по 1622 год. И за это время он написал множество изысканных стихов во славу Кришны, Махапрабху и Шринивасы Ачарьи. Многие из них можно найти в Бхактиратнакаре и Пада Калпатару. Поэтический дар царя помог ему в новом деле распространения вайшнавского учения в его царстве. В этом он преуспел. Таким образом, Шринивас закончил свою миссию в Вишнупуре. Когда он написал Дживи Госвами, сообщая не только о том, что книги возвращены, но и о том, что царь-разбойник встал под знамя гаудия вайшнавизма, весь Вриндаван ликовал, прославляя Шринивасу Ачарью. Теперь, когда царь Бирхамбир и все его царство было обращено в вайшнавизм, и Шринивас создал там важный центр этого движения, Ачарье нужно было повидаться со своими друзьями Наратамом и Шьяманандой. Он написал им о событиях в Вишнупуре, но о том, что делали они, он знал очень мало. Кроме того, он узнал, что Нарахари Саркар Тхакур был болен и близок к смерти, и потому он хотел пойти в Шриканду, чтобы повидаться с ним и со своей стареющей матерью, близлежащим Яджиграме. Попрощавшись с царем Бирхамбиром, Шринивас повез сундук с книгами в Яджиграм. Приехав туда, он рассказал преданным о том, что произошло. Все жители святого города, а особенно его любящая мать, были счастливы быть с ним. Но у них были для него и горькие новости. Ему сообщили, что Шримати Вишнуприя, вдова Шри Чайтаньи, покинула этот мир. Узнав об ее уходе, Шринивас впал в глубокую тоску. Не в силах совладать с чувствами, он потерял сознание. Такова была сила его любви к ближайшим спутникам Махапрабху. Преданные Яджиграма сделали все возможное, чтобы привести Шриниваса в чувство и утешить его. И вскоре он поправился. Несколько дней спустя пришло письмо от Нарахари Саркара и Рагунандана Тхакура с просьбой прибыть в соседнюю Шрикханду. Шринивас немедленно отправился туда, чтобы повидать двух своих учителей, которые так хорошо наставляли его в юности. Во время этой встречи Нарахари Саркар посоветовал Шринивасу жениться. Шри Нарахари говорил: «Твоя мать – великая преданная. Она много лет преданно служила в Яджиграме. Ты должен выполнять каждое ее желание. Я точно знаю, что она была бы счастлива, если бы ты женился. Так как она великая преданная, ты должен исполнить ее желание». По совету Шри Нарахари, Шринивас решил жениться и завести семью. Проведя еще несколько дней в Шрикханде, он отправился в Кандхак-Нагару, чтобы повидать великого мудреца Гададхара Даса, который был одним из личных спутников Махапрабху. Увидев Шриниваса, Гададхар обнял его с великой любовью. Он расспросил Шриниваса о преданных по Вриндаване и особенно о Госвами. Он хотел знать о здоровье всех великих вайшнавов и о том, как они жили в разлуке с Господом. Так Гададхар Дас и Шринивас говорили о Чайтанье Махапрабху и о верности его преданных в его отсутствии. Через несколько дней общения с Гададхаром Дасом Шринивас собрался обратно в Яджиграму. Перед его уходом Гададхар Дас благословил его. «Придет день, когда ты вкусишь нектар воспевания святого имени вместе с самим Господом и его ближайшими спутниками. А пока я даю тебе свое благословение жениться. И пусть это принесет тебе благо». Слова Гададхара Даса глубоко тронули Шринивасу. Размышляя об этом, он вернулся в Яджиграм. Там он встретил пожилого брахмана Гопала Чакраварти, у которого была красивая и преданная дочь по имени Драупади. Увидев влечение друг к другу Шриниваса и Драупади, Шри Рагунандан Тхакур устроил их свадьбу. После свадьбы Драупади назвали Ишвари. Правда, есть мнение, что это имя она получила при посвящении, поскольку она была очень предана Богу, а мужем ее был великий святой. Ее отец Гопал Чакраварти вскоре принял Шринивасу своим духовным учителем, как и два ее брата Шьямдас и Рамачандра. Шринивас быстро стал одним из наиболее выдающихся гуру во всей Бенгалии. Через некоторое время жена родила ему сына. И когда он написал Дживи Госвами во Вриндаван об этом благословенном событии, то получил полное воодушевление ответ, в котором Дживи Госвами назвал мальчика Вриндаван Валабха. Вскоре после этого Шринивас женился еще раз. Во времена Шриниваса многоженство не было чем-то необычным. Его вторая жена тоже была великой преданной и при посвящении получила имя Гауранга Прия, хотя при рождении ее назвали Падмавати. Конечно, может возникнуть вопрос, почему Шринивас женится вторично? Большинство биографов не распространяются на эту тему, просто говоря, что второй раз он женился через несколько лет после первой свадьбы. Но Анурага Бали рассказывает, что его ближайшие ученики настояли, чтобы он женился во второй раз после безвременной кончины двух его сыновей от Ишвари. Очевидно, они заботились о том, чтобы его род не прервался. По всей видимости, у Шриниваса было два сына – Вриндаван Валабха и Радха Кришна Дас, которые умерли в юном возрасте. Нигде нет упоминания о том, что у них были ученики. У остальных же его родственников, первой жены, ее дочерей, Химлаты, Кришнаприи и Канчаны, известной также как Ямуна, у второй его жены Гаурангиприи и ее сына, Катиговинды, было очень много учеников. В наши дни во Вриндаване живет род потомков Шриниваса от Катиговинды. Тем временем, увидев Шриниваса в последний раз, Нарахари Саркар покинул этот мир. Шринивас организовал большой фестиваль, чтобы должным образом почтить память Нарахари. Присутствовали жители Шриканды и всех окрестных деревень. Вскоре в округе вайшнавские фестивали стали обычным делом. Например, Шринивас открыл важный проповеднический центр Баракули, установив божество Радха Говинды в доме одного из своих главных учеников, Говинды Чакраварти. Такие церемонии установления божеств сопровождались изысканными празднествами, пением, танцами и раздачей просады, освященной пищей. Таким образом, движение распространялось по всей Бенгалии. Через какое-то время Шриневас решил вернуться во Вриндаван. Говорят, что прямо перед этим он был приглашен на огромный фестиваль Кхетури, организованный Наратамом. Другие же считают, что этот фестиваль прошел гораздо позже, уже после возвращения Шриниваса из второго путешествия во Вриндаван. В любом случае, мы расскажем об истории Кхетури в главе, посвященной Наратаму Дасу Тхакуру, потому что именно он организовал этот исторический вайшнавский праздник. Прежде чем рассказать о втором путешествии Шриниваса во Вриндаван, было бы уместно упомянуть о некоторых из его известных учеников. Тем более, что Рамачандра Кавирадж, один из наиболее признанных последователей Шриниваса, сопровождал его во время второго путешествия во Врадж. Рамачандру сравнивали с дополнительным глазом и рукой Шриниваса. Они были так близки друг к другу, что их считали одним целым. Рамачандра и его знаменитый брат Шри Говинда, также ученик Шриниваса, были сыновьями Чирандживы Сены, близкого спутника Махапрабху. Оба были известными художниками, поэтами, учеными, и все же Рамачандра считается самым выдающимся учеником Шриниваса. Отчасти благодаря Наратаму Дасу Тхакуру, который по просьбе Шриниваса начал опекать Рамачандру и близко подружился с ним, обучая всем тонкостям философии вайшнавов. С активной помощью царя Бирханбира Шринивас сумел расширить сферу своей проповеди на такие районы Бенгалии, как Банкура, Бурдван, а также продвигался на восток, вплоть до Трипуры. Не будет преувеличением сказать, что он принес просвещение всей Бенгалии и принял сотни учеников. Только Према Виласа упоминает 117 учеников, получивших посвящение непосредственно от него во всех уголках Гаудадеши. Однако, хотя у Шриниваса были сотни учеников, 21 из них считаются наиболее выдающимися и подразделяются на 4 категории. В этот список часто включают также еще царя Шикарабуми, а также Химлату Тхакурани, дочь Шриниваса. Хотя ее зачастую не считают его ученицей, как кровную родственницу, она, тем не менее, получила от него посвящение и была одним из самых значимых последователей Шриниваса. Ее образованную, вдохновенную проповедницу сравнивали Джановой Деви в распространении движения по Бенгалии. Она была одаренным и вдохновенным лидером и давала посвящение в традицию Гаудия Вайшнавов и мужчинам, и женщинам. Один из ее учеников, Ядунандан Тхакур, стал знаменитым ученым и поэтом, переводя на простой бенгали классику литературы Гаудия. Более того, по специальной просьбе Химлаты Тхакурани он написал Карнананду. Впоследствии она вышла замуж за великого преданного Гопиджана Валабха Читараджа и родила нескольких детей. В наши дни ее потомки живут в деревнях Малиати и в районе Маршудабада, где она в свое время сама начала проповедовать Гаудия Вайшнавизм. Второе путешествие Шриниваса во Вриндаван, в котором его сопровождали Рамачандра Кавирадж и его сын Вриндаван Валабха, важно по нескольким причинам. Во-первых, Шринивас не был там с тех самых пор, как вернул похищенные книги. Все госвами желали выразить свою радость по этому поводу, и им представилась такая возможность, когда приехал Шринивас. Они прославляли его от всей души. Более того, он шел теперь во Вриндаван с Рамачандрой Кавираджем, что доказывало госвами Вриндавана способности Шриневаса как проповедника, сумевшего воспитать такого достойного ученика. В результате Гопала Бата Госвами, который сначала хотел, чтобы поклонение божеству Радхарамана во Вриндаване приняло от него Шринивас, передал эту обязанность другому своему ученику, Гопинатхе Пуджари, и настоял, чтобы Шринивас продолжал свою прекрасную проповедь в Бенгали. Потомки братьев Гопинатха до сих пор возглавляют храм Радхарамана. Еще одной важной особенностью этого путешествия было то, что приблизительно в то же время там оказался Шьямананда Пандит, что позволило им еще больше сблизиться. Вместе они возобновили учебу под руководством Дживы Госвами, который учил их дальнейшим сокровенным тайнам Гаудия Вайшнавизма. Постепенно Шринивас начал проявлять свои мистические энергии, и стало очевидно, что он полностью поглощен служением в духе Манджари Бхавы, наиболее близкой любви к Богу. Вы прослушали продолжение первой главы книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Мы продолжим чтение этой книги в следующих наших передачах.